Нет, я сейчас не о своих чувствах. Они довольно грубые, — упредил Сергей. О тонких материях, как их в старину называли, об эфирах, которые нас окружают, которые заставляют нас совершать какие-то поступки, приводят к догадкам и откровениям на подсознательном уровне. «Ясновидящим и гадалкам я не верю», — сказала Фемида. И он сразу же услышал намек, занозу, до сих пор сидящую в ней. «Если можно покороче, Сергей Александрович, и более профессионально». Бурцев отхлебнул кофе, поморщился, проглотил горечь и улыбнулся. «Если профессионально, то у меня есть косвенные, но убедительные факты, что останки семьи Романовых на следующий день после расстрела бесследно исчезли, а вернее были вывезены неустановленными лицами и в неустановленном направлении, но далеко за пределы Екатеринбургской губернии». «Серьезное заявление», — помедлив, обронила Наденька и чуть пошевелилась на стуле, выискивая положение, чтобы не болела спина. «Откуда же этот писатель достал косточки? И чьи они?» «Достал он их из земли, разумеется. А вот чьи они? Установить не удастся. В любом случае, не царские, это ясно». «Зачем ему это было нужно?» «Поступил приказ найти. По горячим следам искали, не нашли. А он спустя 70 лет раз и нашел. Впрочем, сначала был приказ снести дом Ипатьева, перетереть его в пыль и вывести на свалку, чтобы таким образом убрать главного свидетеля, можно сказать, очевидца, потому что стены тоже имеют глаза и уши. Но это уже относится к тонким материям». «Сергей Александрович». «Виноват», — усмехнулся Бурцев. «Больше не буду». «Кому выгоден этот подлог?» «О, многим! Начни пальцы загибать, пальцев не хватит. Пожалуйста, конкретнее». Она так и не могла найти удобного положения на жестком стуле. Боль скулила в пояснице между вторым и третьим позвонками. И все-таки не хотела пересаживаться в кресло. Вскоре после ранения у нее вообще отказали ноги, и больше месяца она пролежала без движения. А Бурцев по очереди с мужем Наденьки, Вадим Вадимовичем, все это время просидели возле больничной койки. Кормили и поили, пока не поджила правая рука, и еще вслух читали ей старые любовные романы. Телевизор был в палате, но она запрещала его включать, потому что там уже вовсю стреляли, а вот чтение слушала с жадным удовольствием, хотя в романах этих была скукотища и смертная тоска. Сергей иногда засыпал, сидя, и, теряя строчку, молотил что-то от себя. Как потом выяснилось, и Вадим Вадимович засыпал над книжкой. Скоро Наденька запретила ходить обоим и взялась вытаскивать себя из постели. Говорят, и до сих пор каждое утро бегает по 10 километров по своим Воробьевым горам. «Хорошо сказать конкретнее», — проворчал Бурцев. «Но предупреждаю, мнение субъективное». «С каких пор ты стал таким осторожным?» «В подлоге заинтересован в первую очередь Ватикан. Православная церковь объявляет царскую семью святыми великомучениками. Останки автоматически становятся мощами, к которым станут прикладываться верующие в ожидании чуда. А чуда нет, по известной причине. Но это тоже из области «продолжай», — прервала Фемида. Потом находят настоящие косточки Романовых.